Часть 39. Наконец они добрались до штаба, который теперь находился совершенно в другом месте, поскольку прежняя вычислила разведка противника, и его развалили до последнего кирпича. На счастье здешних генералов удар пришелся в тот момент, когда все спали по квартирам, а когда явились на очередное совещание, их встретили только руины и чистое небо. «Прежнее место мне нравилось больше», — заметил Брейн, выходя из машины. «Прежнее место всем нравилось, сэр», — ответил шофер. «Тут вон какие деревья. Лучшие ориентиры для корректировщика. А там было болото, где никаких особых ориентиров не имелось». «И даже на болоте тот штаб вычислили», — заметил Брейн. Хлопнула дверца, автомобиль поехал дальше, а навстречу Брейну из трехъярусного, наскоро сооруженного модульного комплекса выбежал сержант. Холеный, в отлично сшитом по индивидуальному заказу мундире. Он ни дня не был на передовой. И теперь, оказавшись так близко к тому месту, где бомбят, он выглядел напуганным. Его голубые глаза излучали страх. Он то и дело поглядывал на небо, ожидая прилета карбидной бомбы. «С прибытием, сэр!» — воскликнул сержант, одергивая свой безупречный мундир. «Я должен немедленно проводить вас в зал офицерского собрания». «Должен. Провожай», — согласился Брейн. Сержант тотчас стартовал по лестнице вверх, и Брейну пришлось поторопиться, чтобы не потерять сопровождающего из виду. Вскоре они оказались в коридоре, по которому сновали всякого рода посыльные, курьеры, помощники и много еще другой публики, которой так не хватало на передовой, где солдаты были вынуждены оборонять сразу несколько участков, перебегаясь с одной позиции на другую. Наконец они оказались в главном зале, где уже собралось немало офицеров высокого и самого высокого рангов. К удивлению Брейна, он увидел генерала Роджерса, который постоянно вызывал его к месту острых событий на фронте, но всякий раз удивительным образом исчезал до его прибытия. Поначалу Брейн полагал, что дело в нехватке у генерала времени, и это было понятно, ведь тот отвечал за оперативную обстановку целого сектора обороны. Однако впоследствии решил, что генерал не желал оставаться подолгу в местах, где вскоре могли начаться активные боевые действия. Что ж, генерала можно было понять. «А вот и наш великолепный полковник Кортекс», — воскликнул генерал, делая шаг из толпы офицеров, склонившихся над оперативной картой. Офицерское сообщество уставилось на Брейна. Они много о нем слышали, но видели впервые. «Вот уж не думал увидеть вас здесь, сэр», — в тон генералу ответил Брейн. Сопровождавший Брейна сержант тотчас испарился. Брейн и генерал приблизились друг к другу и обменялись крепким рукопожатием. «Что на этот раз, дорогой генерал?» «На этот раз противник угрожает высадкой десанта». «И насколько хорошо вы об этом осведомлены?» «Прекрасно осведомлен, поскольку у меня имеются очень свежие и проверенные разведывательные данные. В данный момент они уже выводят на взлетные площадки десантные суда. Мы ожидаем высадку около 3-4 сотен десантников. Они будут без тяжелой техники, однако это нам мало поможет. Эти бойцы хорошо подготовлены, и вооружение у них такое, что ни стены, ни запоры их не остановят». «И чего вы хотите от меня?» «Я хочу, чтобы вы что-то предприняли. У нас здесь имеется только рота охраны. Что это такое, вы, надеюсь, понимаете. 200 балбесов, которым даже на передовой не нашлось места». «И что вы предлагаете?» «Я ничего не предлагаю, подполковник. Я жду предложения от вас. К сожалению, нас здесь совершенно обложили. Весь район блокирован. Есть пара дорог через лес, но на них с высокой долей вероятности стоят диверсионные группы. С тех пор, как выяснилось, что мы воюем не с джунгарами, а с захватчиками, на дорогах нас может ожидать что-то посерьезнее варваров». «А что может быть серьезнее?» — переспросил Брейн, но генерал проигнорировал вопрос. «Сейчас мы начнем совещание, и нам предстоит обсудить передислокацию войск с усилением броневой группы. Разумеется, в этом не будет никакого смысла, если всех нас здесь уничтожат. Поэтому вы, подполковник, пожалуйста, примите меры». «Но позвольте, генерал...» Начал было Брейн, но, заметив на себе взгляды десятков офицеров, замолчал. «Послушайте, генерал», — повторил он, понижая голос, — «но ведь существуют еще силы противовоздушной обороны, в конце концов. Мы же находимся под колпаком ракетных дивизионов. Как сюда могут проникнуть вражеские десантные суда?» «А очень просто, подполковник». Генерал вздохнул, и было видно, что он едва сдерживал волнение и гнев. «Дело в том, что ваши варвары проиграли войну со средствами радиоэлектронной борьбы противника. И теперь враг подавляет наши средства разведки с дальних дистанций, а мы ничего не можем сделать. Если бы у нас имелись хоть какие-то подразделения из суперколверов, мы бы, разумеется, решили этот вопрос. Но не с варварами. Брейн кивнул. Генерал был суперколвером. Их здесь было немного, по крайней мере, Брейн видел только генерала. Но говорил, что где-то еще в подразделении связи служили несколько офицеров. Хорошо, какими силами я могу располагать? Я не знаю, подполковник, какими силами здесь кто может располагать. То, что я вам сейчас сообщил, я узнал буквально полчаса назад от одного из офицеров-варваров, который был настолько напуган, что тут же куда-то убежал. Но вы ставите меня в какие-то немыслимые условия. Как я могу помочь вам, если вы не представляете никакой информации? Я что, прямо сейчас буду проводить срочное расследование и поиск тех, кто что-то знает об угрозах? Откуда мне брать информацию? Послушайте, подполковник, вас пригласили на невиданное в здешних местах жалование только потому, что вы якобы можете успешно решать любую острую проблему на передовой. До сей поры вы как будто соответствовали этим рекомендациям или тем мифам, которые несет молва. Поэтому будьте добры, опирайтесь на собственные возможности. А я постараюсь провести заседание ровно и без паники. Если кто-то услышит, что у нас здесь большие проблемы, начнется поголовное бегство, и мы потеряем не только участок, мы потеряем весь северо-восточный сектор фронта. Вы понимаете меня?